«Так вот откуда они узнали, что у нас в багажнике?» – спросила Мария. Питер кивнул. «Босс, вы должны это видеть», – вмешалась Пятница, переключая дисплей на голоэкране. «Это распространяется по социальным сетям как лесной пожар. Оригинал, судя по всему, был сделан местной новостной станцией в небольшом городе в Орегоне около 20 минут назад. Метеоролог с прической и макияжем и в ярко-розовом блейзере занял место школьной фотографии Морган. Она была в середине вечернего прогноза, но вдруг перестала быть таковой. Она была в больничном халате, глаза слишком широко раскрыты, когда она смотрит в камеру. Затем канал переключился на рекламу. «Ни хрена себе!» «Ладно», — сказал Питер, нащупывая в кармане телефон. «Пятница, отправь это Неду. Скажи ему, чтобы был начеку». Пятница издала писк, означающий, что она отправила сообщение. Питер нашел свой телефон, спрятанный под одной из пиар-фотографий, и набрал номер Сэма Уилсона. «Да, мы видели его», — сказал Сэм, не утруждая себя «Алло». «Мы в пути, но до него еще не меньше 20». «Что? Центральный парк. Я звонил по поводу метеоролога в Орегоне. А не о космическом корабле пришельцев в Центральном парке?» «В Центральном парке есть космический корабль пришельцев, часть 17. Им назначены все привилегии гостей», — сказал Питер, вставая и жестом указывая на Говарда и Марию. Постучав по часам, он уже направился к раздвижным дверям, выходящим во внутренний дворик. «Пятница, включи мне». «О, спасибо». Не спрашивая его, Пятница уже инициализировала конфигурацию его костюма, в которой были репульсоры и защитные барьеры. Чертовски интуитивно. «Конечно, босс», — сказала Пятница, «может быть, немного самодовольно». «Простите, что вот так от вас сбегаю», — сказал Питер. «Мне очень жаль». «Что это?» — начал Говард, хмуря брови, прикипая взглядом к нанитовому костюму. «Что происходит?» — спросила Мария. «Космический корабль в Центральном парке, видимо», — ответил Питер. «Потому что день, видимо, был недостаточно сумасшедшим». «Так ты идешь в Центральный парк?» – спросила Мария обеспокоенно. «Мне очень жаль оставлять вас вот так, но все действительно скоро должны быть дома», – сказал Питер. «У вас есть все права гостей, так что у вас есть доступ ко всем телевизорам и...» «О, и тот парень, Хэппи, принес вещи, все необходимые. Вот эти пакеты, если пожелаете, взгляните и решите, нужно ли вам что-нибудь из этого, и телефоны для каждого из вас. Пятница поможет вам их настроить, или просто, да, мне очень жаль, мне нужно идти». Питер захлопнул стеклянную дверь, прежде чем они успели что-то сказать, опустил руки во взлетное положение и включил репульсоры на слишком большую тягу, чтобы это считалось совсем уж по-добрососедски. Корабль оказался не таким, как он ожидал. К моменту появления Питера корабль уже приземлился в Центральном парке, усевшись на траву с гудящими двигателями. Сканирование Пятницы не выявило ни орудийных люков, ни чего-либо, что явно было оружием, или даже чего-либо, что выглядело бы как устройство обороны. Прогулочное судно. Там был только один пассажир, судя по инфракрасным данным на худ-дисплее, похожий на гуманоида, но какой-то огромный. Питер уже собирался попросить Пятницу попытаться найти частоту для подключения к корабельной системе связи и выяснить, может, они просто заблудились или переместились назад во времени, как вдруг судно выстрелило фейерверком. Затем из корабля поднялась гигантская проекция. Чувак в золотистом халате ростом под сотню футов. «Эй, теперь это вечеринка», — сказала проекция, исполняя что-то вроде танца Шимми. Снова загремели фейерверки. «Какого черта?» — пробормотал Питер. Пассажир или пилот, или кто бы это ни был, не выглядел довольным ни проекцией, ни фейерверком. Насколько Питер мог судить по изображению, данному ему инфракрасной просветкой, он, похоже, нажимал все возможные кнопки подряд на консоли корабля. Затем трап начал опускаться, и послышался металлический скрип. Пятница по-прежнему не фиксировала ничего похожего на оружие, но его паучье чутье вспыхнуло, и Питер бросился в сторону как раз вовремя, чтобы избежать того, что оказалось консолью управления кораблем, вырванная из кабины и сброшенной по пандусу за пределы корабля. Питер присел, репульсоры были заряжены, он был готов броситься вперед, если понадобится, но ждал, чтобы понять, что именно происходит. «Блеск везде», — прорычал Биннер, спускаясь вслед за консолью по трапу и давая ей хорошего пинка. Он был полностью зеленым, больше, чем Питер когда-либо видел его. Он слегка мерцал в солнечном свете, покрытый тонкой пылью блесток. Биннер снова пнул консоль, вмяв ее так, что она еще больше выгнулась, чем была, когда он бросил ее на пандус, Биннер? Спросил Питер, переместившись в зону его прямой видимости, но держась на расстоянии. Ты в порядке? Да в порядке я, в порядке, сказал Биннер, начиная понемногу уменьшаться в размерах. Затем он, казалось, заметил Питера и стал таким же огромным и таким же зеленым, каким был, когда выбежал из корабля, но вместо того, чтобы кидаться или пинаться, он ухмыльнулся и заключил Питера в медвежье объятия халковского калибра. «Питер, ты не умер?» «Да, не умер», — сказал Питер, быстро высвобождаясь из объятий. Биннер был слишком зеленым, чтобы Питер мог быть уверен, что в итоге у него не сломаются ребра. «А ты, зеленый?» «Да», — сказал Биннер. Правда, он немного потускнел. Он все еще был большим и в основном зеленым, но уже не таким большим и не таким ярко-зеленым, как в начале. «Мне бы не помешало провести некоторое время в гамма-лаборатории, но, эй, на мне есть одежда». «Да», — Питер кивнул. На Биннере был халат, космический халат, как он догадался, потому что ткань без проблем подстраивалась под его постоянно меняющийся рост и мышечную массу. «Значит, это хорошо». «Верно, определенно хорошо», — сказал Биннер, став чуть более темно-зеленым, и захихикал, прежде чем цвет снова начал исчезать, хотя меня и побросало по миру. «Как видишь, да, действительно побросало. Кажется, что мой разум, мое сознание, полностью объединены, как это было после всего того времени в лаборатории после щелчка, но мои клетки, мое физическое тело, оно не помнит этого. Это захватывающе», — поделился Биннер. «Ты ведь помнишь щелчок, верно? Странные вещи происходят». «Помню», — сказал Питер. «И происходящее, кажется, даже еще более странное, чем ты думаешь». «О, я считаю это очень, очень странным», — поспорил Биннер. «Говард и Мария Старк появились сегодня днем. Но разве они не умерли много лет назад?» «Вот именно», — сказал Питер. «Я вообще не слышал, чтобы такое случалось», — задумчиво произнес Баннер. «Он немного уменьшился, почти до стандартного человеческого размера, но местами оставался зеленым. Множество людей с воспоминаниями о будущем, о том же самом будущем, но никто из уже умерших. Для нас это тоже был новый поворот», — сказал Питер. «Кто помнит, в космосе?» Первым вспомнил Лаки. «И это было настолько странно, насколько ты можешь себе представить», — сказал Биннер. «Все это смутно воспринималось мной, потому что в то время я был полностью Халком, но он забрал меня и Валькирию с Сакаэра. На самом деле, мы увезли с Сакаэра много людей, угнали кучу кораблей. Когда я вспомнил, мы уже были в космосе, а Тор знал, что происходит, к моменту, когда мы добрались до Асгарда. Это Тор помнит?» «О, да», — сказал Биннер. «А кроме того, он взбешен. Жажда мщения, понимаешь, он придет сюда?» «Нет, они с Лаки отправились в какую-то звездную кузницу», — сказал Баннер. «Именно там он доставал тот гигантский топор, который был у него в прошлый раз. Значит, хоть кто-то готовится сражаться», — сказал Питер, в основном про себя. «Сражаться?» «Да, сражаться с Таносом», — сказал Питер. Он слышал раздражение в своем голосе, но не мог заставить себя контролировать это. «Прошло несколько месяцев, а мы все еще увязли в соглашениях. Но это же хорошо, правда? В прошлый раз это была одна из наших главных проблем – раскол команды. Я знаю, Питер провел бы руками по волосам, если бы на нем не было маски. Я в курсе». Что это было?» «Извини», – сказал Питер. «Мне снова 15, и я чувствую, что стал очень вспыльчивым». «Тебе 15?» – Биннер рассмеялся. Он попытался подавить смех, но тот быстро перешел в утробный хохот. Он был большой, зеленый и хохотал во все горло. «Да, сейчас 2015 год», — сказал Питер. «Значит, мне 15. «О, боже, не смеши меня», — сказал Биннер, громко прочищая горло и пытаясь вернуть себе самообладание. «Что происходит, Эс?» «Да хватит уже». Питер ткнул пальцем в Биннера, но это не помогло. Пришлось отказаться от мысли о собственном достоинстве и позволить Биннеру посмеяться. «Пятница. Позвони Сэму. Буду через 60 секунд», — сказал Сэм, как только звонок соединился. «С чем мы имеем дело?» «Вы, ребята, можете быть свободны», — сказал Питер. «Это просто Биннер. Ты хочешь сказать, что Халк только что припарковал космический корабль в Центральном парке?» — спросила Наташа. «Нет, это Биннер», — сказал Питер. «Он глючный, но с ним все в порядке». «Я не глючный», — сказал Баннер, наконец-то овладев своим весельем. «Целиком и полностью». «Чувак», — Биннер хмыкнул и пренебрежительно махнул рукой. «Так и есть», — сказал Питер. «Так что, «Погрома не будет?» – спросил Сэм. «Погрома не будет», – сказал Питер. «Ну, хотя он разгромил свой собственный корабль, так что, знаешь что, иди туда и скажи мне, что ты бы не вырвал консоль», – сказала Биннер. «Серьезно, иди и посмотри туда как следует. Там была пушка с блестками. Корабль не помешает отбуксировать обратно в комплекс», – сказал Питер. «И Биннера тоже не помешает. Ему нужно побыть в лаборатории». Биннер выглядел так, будто хотел что-то сказать, но тут прибыл Квинджет Мстителей, и Наташа помахала им обоим из кабины. У Питера было миллион вопросов, и он хотел отправиться с ними в комплекс, чтобы получить ответы и начать строить планы. Но вместо этого он принялся помогать крепить космический корабль к Квинджету для транспортировки. «Эй, Пятница, как у них дела? Кто-нибудь уже вернулся домой?» – спросил Питер, укрепляя паутиной один из тросов, соединяющих корабль с Квинджетом. «Босс дома», – ответила Пятница. «Что, он дома?» «Босс вернулся домой через несколько минут после того, как вы ушли. Черт, как все прошло», – забеспокоился Питер. «Я думал, он будет позднее. Я же не успел его предупредить. Босс был в режиме «не беспокоить». «Пятница, что происходит?» – спросила Наташа. Она была не единственной, кто заметил, как он стоял у борта самолета и разговаривал сам с собой, но она была единственной, кто подошел к нему. «Тони только что вернулся домой и обнаружил там Говарда и Марию», — сказал Питер. «А Пятница утаивает информацию». «Я не утаиваю информацию», — возразила Пятница. «А вот и нет», — сказал Питер. «Говард и Мария?» — спросила Наташа. «Старк?» «Да, люди теперь прыгают вперед с момента смерти», — сказал Питер. «Я едва успел подтвердить их личности, как случилась история с метеорологом, а потом я позвонил вам, чтобы вы позаботились об этом, так как мне нужно было предупредить Тони о том, что его родители вернулись из мертвых, когда Сэм рассказал мне о космическом корабле в Центральном парке. Оказалось, что это Биннер. Кризис предотвращен, но кто знает, что происходит с метеорологом, и никто не предупредил Тони, прежде чем он вошел в свой дом и обнаружил там своих мертвых родителей. Так что теперь вы все в курсе. Они сейчас спорят о Старк бешеный фундук», — сказала Пятница. «Прости, мороженое», — уточнила Пятница. «Говард не любит фундук». «Ну, мороженое было не в честь него», — сказал Питер. «Этот они на свой вкус выбрал». «Босс так и сказал. Ради всего святого, мы выясним, что происходит с метеорологом», — сказала Наташа, кивком головы указывая на маленькую группу мстителей, которая вместе с ней примчалась в город. «Брюс займется своими исследованиями. Это будет весело. Но, эй, Спайди, ты еще здесь?» — спросил Сэм, подныривая под одно из крыльев. «У тебя сейчас разве не тихий час? Вы все такие остроумные», — сказал Питер. Однако он все равно отступил назад, постукивая одной лодыжкой о другую, чтобы снова задействовать наниты для работы репульсоров. «Просто золотая коллекция юмора. Честно говоря, мысль о том, что у Старка есть дети, никогда не устареет», — сказал Сэм. «Ни капельки. Я вообще-то ближе к твоему возрасту». «Мы справимся», — сказала Наташа. «Иди и занимайся своими делами, а завтра приводи Говарда в комплекс. Я хочу увидеть лицо Кэпа». «Ничего не обещаю», — тихо сказал Питер себе под нос, включая репульсор и взмывая в воздух. Вдали от корабля и мстителей собралась небольшая толпа, но достаточно близко, чтобы в любую секунду в интернете появились фотографии Человека-паука с репульсорной техникой Железного Человека. «Как дела, Пятница?» – спросил Питер, наклонившись к коричневому камню. «Хуже», – ответила Пятница после заметной паузы, едва ли больше секунды, но с доступной ей вычислительной мощностью намеренной. «Хуже?» – спросил Питер, опустившись на террасу на крыше дома. Он постучал по запястью, чтобы убрать костюм, и вошел в дом, направляясь к лестнице. «Ну, нет, может, это и хорошо. Это здорово», — говорил Тони, когда Питер добрался до кухни. Казалось, все опередили его, вернувшись в дом. Они собрались в столовой и, похоже, по крайней мере попытались поужинать вместе. «Эй, если мы снова проиграем, мне хотя бы не придется иметь дело со всем этим», — Энтони, — укорила Мария. «Папа», — сказал Морган тихо, но с прямотой, унаследованной от матери. Это остановило все, что Говард собирался сказать. «Я свое домашнее задание закончила, так что и тебе нельзя проигрывать». Наступило молчание, а затем Пиппер разразилась слезами. «Пеп». Тони переводил взгляд с Пиппер на Морган и обратно. Казалось, он не мог решиться, кого утешать первой. «Гормоны», — сказала Пиппер, махнув рукой. Слезы превратились в смех, а затем снова в слезы. «Горн, ты и она», — сказала Мария. «Не сейчас, мам», — сказал Тони. «Правда, правда, не сейчас. Если ты снова умрешь, я продам все Илону маску и буду жить отшельницей в юрте», — сказала Морган. «Между прочим, сначала ты должна обсудить это с Питером», — сказал Тони. «Между прочим», — ответила Морган, — «Питер тоже умер в прошлый раз». «Морган», — сказал Питер, заставив большинство из них подскочить от неожиданности. «Только Хэппи, казалось, заметил, что Питер вернулся». «Что ж, так и было», — сказала Морган, вставая из-за стола и громко отодвигая свой стул. Тони потянулся к ней, когда она проходила мимо него, но она прошла так, что он не дотянулся до нее. «Ну же, иди сюда», — позвал Питер, когда она направилась мимо него к лестнице на кухню. Она также попыталась держаться от него подальше, но без особого энтузиазма. «Нет, мы собираемся обняться. Перестань извиваться. Отпусти меня. Я даже не держусь за тебя. Но ты липкий. Ты так говоришь, будто это плохо», — сказал Питер, но отпустил ее. Она все равно осталась на месте, обхватив его руками. «Как?» — начал Говард. «Правда, не сейчас», — перебил Тони. Он переглянулся с Пиппер, затем повернулся к Питеру и, подняв брови, сказал: «Космический корабль, это был Беннер», — объяснил Питер, отпуская Морган. «МСТ, команда его буксирует». «Боже мой, вы вообще знаете о Мстителях?» — спросила Морган, крутясь на месте. Ее глаза засияли, она восторженно переводила взгляд с дедушки на бабушку и обратно. «Это должна быть секретная информация», — сказал Говард, адресуя комментарий Тони так, словно возлагал на него вину за утечку информации. «Может быть, так и было 20 лет назад», — сказал Тони, хмурясь на отца. «Теперь это не новость». «Кто?» — начал спрашивать Говард, но остановился и посмотрел на жену, когда она положила руку ему на плечо. «Морган, почему бы вам с Питером не спуститься вниз ненадолго?» — предложила Пиппер, и взгляд, которым она одарила их обоих, не оставил места для возражений. «Уверена, у вас есть домашняя работа, которую нужно сделать. Сейчас же выходные, мама. Это отличная возможность закончить доклад по книге, чтобы не пытаться делать его после уроков на следующей неделе», — без промедления сказала Пиппер, улыбаясь, видя, как расстроилась Морган. «Питер, хочешь чего-нибудь поесть?» «Я в порядке», — ответил он. «Я перекусил до этого». «Отлично», — сказала Пиппер, одарив его натянутой улыбкой. «Налить тебе чаю или чего-нибудь еще?» — Тони спросил Пиппер, когда Питер и Морган направились к лестнице. У него был такой вид, будто ему хотелось чего угодно, только не сидеть и не разговаривать с родителями. «Там есть целая корзина того мятного чая, который тебе понравился в прошлый раз. Было бы замечательно». «Поторопись, Питер», — позвала Морган, придерживая дверь в мастерскую открытой. «Командирша», — сказал Питер, но все равно пошел следом. «Это очень странно, правда?» — заговорила она, как только они оказались в мастерской. Она схватила первый попавшийся инструмент, чтобы было чем занять руки. «Я имею в виду, действительно круто. Я всегда хотела познакомиться с папиными родителями, но в то же время очень странно». «Да, это очень странно». Питер закатил глаза и, взяв отвертку из ее рук, положил ее на место. «Так ты хочешь поговорить об этом?» — спросил он. «Мне нравится Мария, бабушка. Нонна», — она сказала называть ее так. «Это по-итальянски», — сказала она. Ее руки нащупали плоскогубцы, она открывала и закрывала их, пока говорила. Они оба в замешательстве, но она милая. «Говард, дедушка, как бы мы его ни называли, он ворчливый». Питер фыркнул, забрал у нее плоскогубцы, пока она не ущипнула себя, возвращая их на место. «Думаю, они с отцом не очень-то ладили», — сказала Морган, отходя от верстака с инструментами и усаживаясь на потертый диван, который Тони поставил в мастерской. Ее пальцы прошлись по шву на подлокотнике. «Думаю, возможно, ты права. Перестань быть дипломатичным и скажи мне, что ты думаешь». «Я думаю, что уже поздно». «Не так уж и поздно», — сказала она, с насмешливым отвращением глядя на него. Она переместилась так, что ее спина оказалась на подлокотнике, а ноги вытянулись на подушках. Ее ноги стали длиннее, чем были, когда она умерла. «И завтра нет школы. Отмечаем День Благодарения. Как-то я об этом совсем забыл». «Не пытайся сменить тему», — сказала Морган. «Говори, Морган». Питер вздохнул и отодвинул ее ноги, чтобы сесть. «Я не уверен, что я тот, от кого тебе следует это услышать. Как будто папа собирается мне что-то рассказывать». «Я уверен, что расскажет, Питер». Она ткнула его пальцами в ребра. «Морган, да ладно тебе. «Вы двое разговаривали о разных вещах», — сказала она. «Мне было 4. Мне на ночь рассказывали сказки о приключениях Человека-паука. Тебе было 15, так что у вас были настоящие разговоры. Настоящие разговоры, жизненные советы, мудрые советы, семейные сплетни. Семейные сплетни, боже мой, Питер, ты понимаешь, о чем я? Да, да, хорошо». Он прислонился спиной к противоположному подлокотнику и поднял ноги так, что оказался напротив нее, скрестив ноги. Она выжидательно откинулась назад, подражая его позе. «О чем ты думаешь? Похоже, он злится, что они вернулись», — сказала она. «А потом он злится из-за того, что он злится. Похоже на правду, Мо. Это не лучший ответ. Помнишь, после смерти Тони нам пришлось смириться с этим, мы не должны были радоваться этому, но что было, то было, и мы должны были продолжать жить. Верно? Наверное. Тони смирился с этим, но отчасти это связано с тем, что он больше ничего не мог сделать, чтобы, ну, ты понимаешь, наладить свои отношения с ними, верно», — сказал Питер, не ожидая ответа. «И вот они здесь, и для них не прошло ни дня», — отстойно, задумчиво произнесла она. «Именно», — сказал Питер. «Он учился в колледже, когда они видели его в последний раз, а теперь он железный человек. Ты ходишь вокруг да около. Ага, ты невозможен. Я не знаю, что ты хочешь от меня услышать, Мо», — сказал Питер, смеясь. «Им нужно многое обсудить, и нам всем придется понять, как все это сочетается друг с другом. Ты говоришь как мама. О, я абсолютно ее цитирую», — сказал он. «Она гораздо мудрее меня. Ты понимаешь, о чем я?» «Да, это так», — сказала Морган. Ее руки нащупали шов на краю подушки и принялись теребить его. «О чем ты на самом деле хочешь поговорить?» — спросил он. «Нет», — ответила она, вставая и хватая ближайший планшет, чтобы найти, чем отвлечься. «Ты уверена?» «Более чем», — сказала она. «Я не хочу ни о чем говорить. Ты даже не попыталась попросить Пятницу помочь тебе подслушать разговор наверху», — сказал он. «Это знак. Меня больше интересует этот чертов космический корабль», — сказала она, повернув планшет так, чтобы он видел, что она просматривает снимки корабля, сделанные его костюмом. «Этот корабль и близко не стоит с самым крутым космическим кораблем, который мы видели», — сказал Питер. «Он стреляет фейерверками, Питер». «Да, я был там, я сказала», — сказала она, прижимая планшет к груди и наклоняясь вперед, чтобы еще раз взглянуть на него. «Я не хочу об этом говорить, Морган. Я ведь не видела тебя до 5 лет, потому что ты отправился в космос, чтобы сражаться с этим парнем», — сказала она. «А еще в последний раз, когда вы, ребята, отправились за Таносом, папа умер. Мы не собираемся преследовать Таноса. Я не глупая, Питер. Я не говорил, вы пойдете за Таносом», — сказала она. «Может, не прямо сейчас и не завтра, но в конце концов пойдете. Скоро». Ему нечего было на это ответить. Скорее всего, она не ошибалась. «Так что извини, если я, типа, в своих чувствах по этому поводу. Ладно», — сказала Морган. Она была зла, но это был испуганный, беспомощный гнев, от которого у Питера разрывалось сердце. «На самом деле, вы оба у меня есть, одновременно, и мама тоже вернулась, и теперь все будет хорошо», — сказал Питер, вставая и крепко обнимая ее. «Все было бы почти идеально, если бы не...» «Все немного подпортилось», — сказал Морган, приглушив голос рубашкой. «Новые бабушка и дедушка напрягают папу». «Да», — сказал Питер, — «я заметил. Я просто хочу, чтобы у всех все было хорошо хотя бы на время». «Ты права», — сказал Питер. Он всем своим существом желал, чтобы у него была хоть малейшая зацепка, что ей сказать. «Хорошо поговорили», — сказала Морган через минуту, отстраняясь и снова глядя на свой планшет. Питер хихикнул. «Почему бы тебе не позвонить Неду?» — предложил он, вставая и махая рукой на свою рабочую станцию, чтобы разбудить ее. «Спроси его, что происходит с метеорологом». «Каким метеорологом?» — спросила она, садясь и подтягивая колени к груди. На ее экране уже высветилась фотография Неда со смазанным лицом, пока она ждала, когда он ответит на звонок. «Привет», — ответил Нед, прежде чем Питер успел что-то сказать. «Это действительно был Халк в космическом корабле?» «Биннер вернулся», — сказал Питер и помахал рукой, когда Морган повернулась так, что камера планшета захватывала их обоих. «Потрясающе», — сказал Нед. «Он знает, что происходит». «Хотел бы я знать», — пробормотал Питер. Казалось, он зря потратил время, помчавшись в центральный парк, чтобы защититься от нападения, которое вовсе не было нападением, но сейчас ему казалось, что он снова теряет время, потому что он хотел добраться до базы и узнать, что скажет Биннер. Но и в городе было столько всего, с чем требовалось разобраться. Он был сыт по горло гормональной ерундой 15-летнего возраста, это уж точно. «Он направляется на север штата», — сказала Морган, перебивая Питера. «Скоро мы все узнаем. Я хочу знать, что случилось с метеорологом». «Это просто взрыв», — сказал Нет, ухмыляясь. «Даже на фоне Халка в космическом корабле, все равно это взрыв». «Что именно?» — спросила Морган. «Ты не видела? Сегодня днем произошло несколько событий», — сказала Морган, хмуро глядя на экран. «Он был в доме у озера. Стояла кромешная тьма, глубокая ночь. Он был в своей комнате. Пустота почему-то делала ее еще темнее. Он выбрался из постели, ощущая паническую остроту сна так же отчетливо, как и прежде. Спотыкаясь, он спустился по лестнице, а Морган была на кухне. «Ты умер, когда в последний раз летал в космос», — сказала она. «Я ведь не видела тебя до 5 лет. Что ты сказала?» Она никогда раньше такого не говорила. Ему сотни, тысячи раз снился один и тот же сон, и она никогда не говорила ничего другого. «Я думаю, пятница злится на меня», — сказала Морган, глядя на него своими большими карими глазами. «Глазами Тони, иди сюда, Мо», — сказал Питер, подхватывая ее на руки. Она была маленькой, как и всегда во сне. Она обхватила его за шею и крепко прижалась к нему, не жалуясь, пока он бежал. Он добежал до леса, а потом она исчезла, и дом у озера исчез, и лес, как всегда, обратился над гробиями, все с теми же именами. Странно было видеть их, ведь многие из них больше не были мертвы и похоронены. Тони выполз из грязи, как и в случае с иллюзией Бека, как и каждый раз до этого, но по-другому. Раньше это был железный человек, шлем ржавел, из глаз выползали жуки. На этот раз это был Тони. Лицо, едва держащееся на черепе, обвислое, сероватое, такое неправильное. Ужас вызывали глаза, усталые, тревожные и печальные, пока он выцарапывал себе путь сквозь склизкий грунт. Питер вздрогнул, проснувшись, и снова вздрогнул, когда те же усталые, встревоженные глаза оказались рядом. Тони сидел на корточках, рука все еще лежала на плече Питера, он только что тряс его, чтобы разбудить. «Все в порядке, Пит?» «Да, я в порядке», — сказал Питер. Он начал вставать, но рука Тони осталась на месте и удержала его в кресле. Тони кивнул в сторону другого конца дивана, и Питер, оглянувшись, увидел там свернувшуюся калачиком Морган. Она снова заснула, положив ноги ему на колени. «Ты уверен, я в порядке?» — сказал Питер. «И давно ты тут?» — стоял и смотрел, как ты спишь. «Часами», — сказал Тони. Он встал и улыбнулся. Полная противоположность лицу из сна Питера. «Они, мои родители, отправились спать, а пятница сказала, что вы, ребята, заснули здесь, на ужасном диване». «Да не ужасный диван», — сказал Питер. «Это все твои суперспособности», — сказал Тони. «Снимают боль в спине и все такое». Питер фыркнул и осторожно выскользнул из-под ног Морган. Она не шелохнулась, что означало либо то, что она крепко спит, либо то, что она притворяется, чтобы послушать их разговор. С ней всегда было трудно сказать. «Биннер прилетел на корабле для отдыха», — сказал Питер, показывая на голограмму, все еще активную на его рабочем месте. И он вырвал панель управления, так что она стала еще более бесполезной. «Думаю, мне удастся запрограммировать конвертер, чтобы пятница могла взаимодействовать с его системами связи. Надо связаться с Асгардом, узнать последние новости». «Я видел тот чат, который вы организовали», — сказал Тони. «Это было в новостях. В основном это работа Нида», — сказал Питер. «И Морган. Что я пытаюсь сказать», — подчеркнул Тони, — «что это нормально, если бы ты поднялся наверх и как следует выспался. А ты собираешься спать? Не беспокойся обо мне. Эй, это ты прочитал мне лекцию о том, что нельзя быть одному и все такое». Тони бросил на него взгляд, очень похожий на тот, которым Морган одаривала его всю ночь, и махнул рукой в сторону рабочей станции, чтобы она закрылась. «Хорошо», — сказал Питер, стараясь не улыбаться. «Как все прошло? Давай поговорим буквально обо всем чем угодно, но только не об этом», — сказал Тони. «Хочешь поговорить о том, как мы собираемся снова отправиться в космос в погоне за Таносом?» Часть 18. Питер резко проснулся, и на мгновение ему показалось, что он все еще спит. Он был один в своей спальне, в доме было темно и тихо. Его паучье чутье не давало ему покоя. «Пятница, да, Питер», — он выдохнул, не осознавая, что задерживал дыхание, и откинулся на край кровати. Будильник на столе показал, что еще нет и 5 утра. «Сделай мне одолжение и быстро проверь все системы безопасности», — сказал Питер. «Я не обнаруживаю никаких аномалий», — почти мгновенно ответила Пятница. «В доме тихо, и за последние 20 часов не было никакой необычной внешней активности. Все системы безопасности, пожалуйста», — сказал Питер. «На базе все спокойно, все, проверяю», — сказала Пятница. Питер встал, надел джинсы и футболку, взял очки, чтобы видеть различные результаты, пока Пятница завершала проверки систем. «Я не обнаруживаю никаких аномалий», — повторила Пятница несколько минут спустя после того, как просмотрела полный список. «Продолжая искать», — сказал Питер, проверяя заряд на своих часах, прежде чем пристегнуть их к запястью. Покалывание только усилилось, пока она проводила проверки, хотя оно все еще не было сфокусировано. «Что-то не так, проверяю», — снова сказала Пятница. «Получилось ли у Беннера побыть в лаборатории, как он собирался?» — спросил Питер, и Пятница услужливо вывела запись с камер наблюдения из комплекса на дисплей очков. Временная метка показала, что Беннер провел большую часть ночи в лаборатории, отправившись спать сразу после 3. Ничего не взорвалось, и Беннер выглядел вполне довольным, когда уходил, так что, вероятно, там все было в порядке. Расширь наблюдение, включая полицейские переговоры. Социальные сети, Питер потер затылок. Боль ничуть не утихла. Что угодно. Выполняю поиск, сказала Пятница. На самом деле ничего удивительного в результатах поиска не было. Переговоры полиции были довольно стандартными, но примерно половина звонков касалась людей, которые, казалось, помнили будущее и были сбиты с толку. Число происшествий, казалось, росло в геометрической прогрессии и, судя по разговорам, вполне возможно, что появились и другие, которые были мертвы, как Старки. Он подскочил от испуга, когда зазвонил телефон. «Хэппи, что ты? Это Мэй. Что Мэй? Здесь Мэй. Она вернулась», — торопливо сказал Хэппи. «Мне позвонили из Маунт-Синай. В их приемнике скорой помощи появилась женщина, без документов или чего-то еще, сказала, что она попала в автомобильную аварию, а я был за рулем. Ты говоришь, Мэй». Питер поперхнулся именем Мэй, казалось, не мог осознать, какая мысль пытается вырваться наружу. «Она юридически мертва из-за того, что произошло сразу после твоего возвращения, но, я не знаю, это случилось со Старками, а теперь это случилось и с Мэй. Мэй, с ней все хорошо», — сказал Хэппи почти радостно. «Конечно, она в замешательстве, и там будет столько же юридических вопросов, которые нужно распутать, как и в случае со Старками, но, Питер, это Мэй, это, босс, сенсоры дальнего космоса зафиксировали несколько объектов», — настойчиво сказала Пятница, — «новые данные поступали на его очки с худ». «Это корабли?» — спросил Питер. «Корабли? Что, Питер, с кем ты разговариваешь?» — задал вопрос Хэппи. «Я не могу их хорошо рассмотреть», — сказала Пятница. Изображения на его очках менялись от вида к виду, пока Пятница пыталась собрать больше информации с сенсоров. «Полдюжины объектов. Нет, 7. Подтверждено 7. Хэппи, мне нужно идти», — сказал Питер. «У нас вторжение с воздуха». «Какое вторжение?» — спросил Хэппи. «Что значит вторжение с воздуха? Ракеты? Что происходит?» «Скоординированное», — сказал Питер, в основном самому себе. «Черт, они прошли через разные точки прыжка, но рассчитали время так, чтобы одновременно попасть в зону действия наших датчиков. Как они могли узнать, каков диапазон наших датчиков?» — заволновался Хэппи. «Я даже не знал, что у нас есть датчики в космосе. Ты имел в виду вторжение из космоса, верно? Точки прыжка означают космос, не имеет значения, какой диапазон датчиков», — сказал Питер, рассеянно отвечая на свой собственный вопрос, и жестом попросил Пятницу включить дополнительные дисплеи, чтобы показать ему больше данных. «Если они рассчитали так, чтобы прибыть в одно и то же время, они бы появились на сенсорах одновременно, независимо от расстояния». «Пит, что происходит?» — сказал Хэппи. «Я не слышу, что тебе говорит Пятница. Ты должен сказать мне. Слишком маленькие, чтобы быть грузовым транспортом», — рассуждал он. «Тепловая сигнатура не подходит для ракет, но они корректируют курс, так что это не астероиды. Пит, я должен идти, Хэппи. Пятница передаст тебе подробности, когда они у меня будут», — сказал Питер. «Отведи Мэй в подвал или в убежище. Найдите безопасное место». Он не мог позволить себе думать о Мэй, о том, чтобы вернуть ее обратно только для того. «Будь осторожен, Питер», — произнес Хэппи. «Пожалуйста, отправляйтесь в укрытие», — сказал Питер. «Питер». Питер повесил трубку. Он был вынужден. Чем дольше он разговаривал с Хэппи по телефону, тем дольше Хэппи не мог отвезти Мэй в безопасное место. «Мэй, боже, хорошо, пятница. Включи протокол «День независимости», — распорядился Питер. «Разбуди Тони, скажи ему, чтобы он заставил Фьюри активировать его пейджер, о котором никто не должен знать». Пятница подала звуковой сигнал, подтверждая, и Питер услышал, как в комнате Тони и Пиппер зазвонил будильник, а ведь он едва вернул Мэй. Снова. «Привет, Морган», — сказал Питер, сильно постучав в дверь общей ванной, прежде чем войти в ее комнату. «Мо, вставай, где твоя обувь? Мне нужно, чтобы ты взяла свою аварийную сумку. Хорошо, нам нужно идти». «Питер», — сонно пробормотала Морган, глядя на него из-под одеяла. Ее растрепанные кудри разметались по постели. «Сейчас еще ночь, что ты делаешь? Вставай, где твоя обувь?» — повторил он, жестом попросив Пятницу включить свет, чтобы он мог поискать ее туфли. «Питер», — сказала она раздраженно, но она встала с кровати и начала зашнуровывать теннисные туфли, которые он ей протянул. «Что происходит? Бери свою сумку и спускайся в мастерскую. Ладно, Пятница, что происходит?» — спросила Морган, бросив на Питера жесткий взгляд, прежде чем обратиться к ближайшему экрану в поисках ответа. «Морган, Питер», — Пиппер позвала из коридора. «Сюда», — крикнул Питер. «Морган, мы с тобой идем в мастерскую». «Войдя», — сказала Пиппер. Она поднялась на цыпочки и сняла аварийную сумку Морган с верхней полки в шкафу. «Это ракеты?» — спросила Морган, широко раскрытыми глазами рассматривая траектории, которые Пятница отображала на мониторе. «Это не ракеты», — ответил Питер. «Мы выясним больше, когда будем внизу», — сказала Пиппер, спокойная и собранная. Она повернулась к Питеру и смотрела ему прямо в глаза стальным волевым взглядом. «И ты будешь осторожен». «Я буду осторожен», — пообещал Питер, крепко обнимая ее. На миг он захотел поделиться с ней тем, что Хэппи сообщил, но не осмелился. Пиппер крепко прижала его к себе, обнимая, прежде чем отступить и, потянувшись к Морган, направить ее к лестнице. Несмотря на ее внешнее спокойствие и собранность, Питеру было слышно, как бешено колотится ее сердце. «Лучше бы кому-то из вас объясниться, что все это», — начал Говард, выходя в коридор с недовольным выражением лица. «Групповое вторжение с воздуха», — прервал Питер, прежде чем тот разгонится со своей тирадой. «Вам с Марией следует взять свои сумки и спуститься в мастерскую. Там вы будете в большей безопасности, пока мы не выясним, что происходит». «Вторжение группой чего?» — спросил Говард. «Не ракет», — сказала Морган. «Кораблей», — сообщил Тони, тоже входя в коридор. В руках у него были сумки Говарда и Марии, его мать следовала за ним. «Ни на каких частотах корабли не отвечают», — сказал Питер, взглянув на черный прямоугольник в углу своего худ-дисплея, который должен был содержать эту информацию. «Вы предполагаете, что инопланетяне», — начал Говард, но Пиппер прервала его, подняв бровь. «Я отвечу на все вопросы, на которые смогу». «В мастерской», — сказала она так же спокойно и собрано, как и тогда, когда подгоняла Морган. «Питер, ты не...» «Протокол «День независимости» активен», — догадался, о чем она хочет спросить, Питер. «Дроны работают». «Вот, понятно», — сказала Пиппер. Она потянулась, чтобы забрать сумки у Тони, но Говард шагнул вперед и схватил их первым. Она просто мягко улыбнулась ему. «Мы будем узнавать новости от дронов. Будь осторожна», — прошептал Питер Морган, быстро обнимая ее. «Ты тоже», — прошептала она в ответ, прежде чем последовать за остальными к лестнице. Увидев, что Тони уже подошел к одному из дисплеев в комнате Питера и начал активировать протоколы, Питер схватил свой телефон и позвонил Баки. «Ты хоть представляешь, который сейчас час?» — спросил Баки, хотя он снял трубку после первого гудка. Он определенно не спал. «У нас вторжение на подходе. Может быть, в 5 минутах», — сказал Питер. «Мне нужно, чтобы ты позвал всех, но я сейчас не в штабе». «Я знаю, что ты не в штабе», — сказал Питер. «И ты знаешь, что я не это имею в виду, Пит. Не надо скрытности. Нет сейчас времени на вашу супершпионскую чушь. С чего ты вообще взял, что я знаю, где они?» «Ты читал газеты, Бак», — сказал Питер. «Ну ладно тебе. Просто я старомодный и эксцентричный. У нас действительно нет на это времени», — сказал Питер. «Ты можешь позвать их сюда, и его тоже позови, он не придет», — сказал Баки. Питер услышал, как он ходит по комнате, тяжелый стук его ботинок. Он в отставке, но он должен был видеть, что происходит. «Это ничего не меняет», — сказал Баки. «Все также в отставке. Скажи ему, настало время общего сбора», — сказал Питер. «Попроси вежливо». «Я всегда вежливый», — сказал Баки, и на этом бросил трубку. «Черт возьми», — пробормотал Питер себе под нос, но у него не было времени, чтобы перезвонить и продолжить спор. Он стал звонить Неду. «Возьми трубку, возьми трубку, возьми трубку. Давай». «Нет, ну же, чувак, что за приступ геморроя в такую рань?» «Вставай», — сказал Питер. «У меня включен День независимости, так что ты сможешь разобраться, сидя где-нибудь в безопасном месте». «Что? Нет, вставай, быстро обувайся. Чувак, я что, получил предупреждение о самом плохом сценарии событий?» Возопил Нет. «Кажется, он проснулся. Мы, конечно, готовились, но это была как бы тренировка, не то чтобы на самом деле, я имею в виду. Мы думали, Танос, у нас вторженцы из космоса. Это не друзья», — сказал Питер. «Так что я прошу тебя сосредоточиться. Пожалуйста, обуться», — сказал Нет. «Сосредоточиться. Я должен идти». «Нет», — сказал Питер. «Будь в безопасном месте, хорошо, будь осторожен, Питер». Питер кивнул, хотя Нет не мог его видеть, и отключился. «Мы уверены, что это Танос», — спросил Тони, не отрывая взгляда от своих экранов. «Нет», — ответил Питер. «Кому еще это быть?» — спросил Сэм. Его голос доносился с одного из экранов Тони. Он не был на видеосвязи. Согласно данным на экране, все Мстители были подключены и сейчас направлялись к Квинджетам в комплексе. Если только в будущем были еще злобные пришельцы, я бы сказал, что существует множество вариантов, сказал Питер. Но такого масштаба, именно тогда, когда ситуация обостряется людьми, помнящими о будущем. Фьюри желает сообщить нам, что он зол из-за того, что мы не пригласили его на обсуждение, сказал Тони, отворачиваясь от одного экрана, чтобы посмотреть на экран со списком подключенных Мстителей. «Однако за эти годы он ни раз не приглашал меня и оставил в стороне от множества вещей, так что я не чувствую себя особо виноватым». «По-прежнему нет связи с кораблями», — доложила Наташа. «Не запрашивают кодов доступа». «Ничего, куда они направляются?» — спросил Бартон. «Мы знаем, где их цель». «Не могу сказать», — сказал Тони. «Они продолжают корректировать курс, а мы уверены, что это атака», — спросила Наташа. «Может, турист, которого перебросило во времени или что-то в этом роде?» «Если бы это был турист, логично было бы предположить, что он бы откликнулся», — рассуждала Елена, «даже если бы был сбит с толку и в замешательстве». «Ну», — сказал Биннер, — «Тор пытается отследить». «Атакуют», — прервал Сэм одновременно с оповещением пятницы. «Черт, как они», — начал Бартон, но тут связь прервалась. «Пятница, мы можем вернуть связь?» — спросил Питер. «Пытаюсь», — сказал Пятница. Тони разговаривал по телефону с кем-то, кого он называл генералом, убеждая мобилизовать всех, кого только возможно. «Нет сигнала от Квинджета», — доложила Пятница спустя мгновение. «Не могу подключиться». «Черт», — пробормотал Питер. «Пятница, позвони Акае. Соединяю вас. Откуда у вас этот номер?» — возмутилась генерал. «Кто ты? А-о, конечно. Привет, генерал», — сказал Питер. «У меня сейчас нет времени на разговоры», — отрезала она. «Перезвони, когда мы не будем под инопланетной атакой». Пятница издала звуковой сигнал, сигнализирующий о том, что Акая завершила вызов. «Набери ее еще раз», — сказал Питер. «А с какого-нибудь из наших спутников видна Ваканда? Какие-то корабли уже достигли планеты, или она говорит обо всем этом в космосе?» «Черт», — сказал Тони, привлекая внимание Питера к одному из своих голоэкранов. По каналу CNN передавали последние новости. Зернистые кадры со спутника НАСА, на которых Ваканда была видна как на ладони. Обзор был перекрыт кораблями на орбите, но даже они не смогли скрыть вспышку синего цвета, когда щиты подверглись бомбардировке, за которой последовало пыльное черное облако от обломков, взлетающих в небо. «Вижн был в Ваканде», — сказал Тони. «Покалывание чутья, которое за последние 20 минут от мешающей сосредоточиться нервозности разрослось в едва переносимое чувство опасности, внезапно изменилось, словно что-то оборвалось внутри. Тони, что-то не так, что-то разрушилось», — сказал он, переводя взгляд с экрана на экран в поисках подсказки на то, что произошло, мне что-то нехорошо. Что, прости, сказал Питер, и он успел увидеть потрясенное выражение лица Тони, прежде чем почувствовал, как снова превращается в пыль. Часть 19. Питер сел, и все изменилось. Небо было не того цвета, и он мог видеть небо. Хорошо, спросил доктор Стрэндж, протягивая руку. Чувак, если ты собираешься сказать мне, что прошло 5 лет, и мы нужны им на земле, я собираюсь перевернуть свое дерьмо, сказал другой Питер. Нет, сказал доктор Стрэндж, помогая Питеру подняться на ноги, прежде чем сделать круг, чтобы взглянуть на их окружение, задумавшись. Нет, это другое. Что происходит? Спросил Питер. На нем были джинсы и футболка, в которых он смахивал пыль в доме в Бруклине. Пятница тихо щебетала ему о том, что не может найти сеть. Доктор Стрэндж был в том же, что и в первый раз на Титане, но он выглядел странно. У другого Питера была борода. Питер огляделся. Это был безошибочно Титан, но он был другим. Руины еще больше разрушились, все место стало более округлым по краям, как будто оно разрушалось. А потом были тела. Он узнал некоторых из них, Богомола, головореза Таноса, который немного походил на кальмара, но большинство из них были незнакомы. «Что это, черт возьми?» – спросил Питер. За ним наблюдали 2 доктора Стрэнджа. «Земля, наша земля, подверглась вторжению», – сказал доктор Стрэндж, который помог ему подняться. «Но Вселенная, в которую он врезался, как раз тогда имела дело с камнями бесконечности». Танос щелкнул, как только началось вторжение, что сделало вещи. «Мы должны объяснить», – сказал другой доктор Стрэндж. «Он выглядел таким же потрепанным, как и первый, его одежда была такой пыльной, что он почти сливался с камнем, на котором сидел. Вторжение – это когда? Я знаю, что такое вторжение», – сказал Питер, отмахиваясь от объяснения. Он огляделся в поисках еще одного доктора Стрэнджа, но не увидел ни одного. Было 2 туманности, одна из них мертва. Живая, казалось, загружала файлы из технологических усовершенствований трупа. Тогда что это? Потому что это похоже на путешествие во времени. И путешествия во времени не имеют ничего общего с вторжениями. За исключением случаев, когда это происходит, сказал первый доктор Стрэндж с блеском в глазах, как будто ему все это слишком понравилось. У нас нет на это времени, сказал другой. Он как будто угасал. Это здорово, потому что в любом случае это не имеет смысла, сказал другой Питер, постукивая устройством за ухом. Шлем выскочил, его круглые красные глаза такие же, как всегда, и он, казалось, сканировал местность, игнорируя разговор. Гамора и Мантис обменялись взглядами. «Наши 2 мира столкнулись», — сказал первый доктор Стрэндж, имитируя замедленное столкновение руками. Как раз в тот момент, когда их Танос щелкнул пальцами, это вызвало всевозможные явления, в первую очередь всевозможные вещи, которые превращались в пыль, полностью или частично, казалось бы, случайным образом. И эпицентром была Земля, потому что, как и тогда, когда мы столкнулись с Таносом, в их вселенной финальное противостояние произошло в Ваканде. «Ты хочешь сказать, что все это было одним длинным вторжением?» – спросил Питер. «Ты клялся, что это не может быть вторжением, или другой ты? Ты тот же ты?» «Да, мы с тобой из одной вселенной», – сказал первый доктор Стрэндж. «И я не думал, что это было вторжение. Я не думал, что это может быть. Но то, как камни бесконечности использовались прямо в момент, отлично, потрясающе», – перебил другой Питер. «Мне все равно, где мой корабль. Это не объясняет, как я превратился в пыль в Бруклине и вернулся на Титане», – сказал Питер. «Еще одно вторжение», – сказал другой доктор Стрэндж. «Моя вселенная и твоя, хотя твоя уже была связана с другой. Это вообще возможно?» – спросил Питер. «Похоже, так оно и есть. Осталось недолго», — сказал Мантис. Ее антенны слабо светились, ее глаза были сосредоточены где-то на среднем расстоянии. «Я надеюсь, что ты прав насчет этого», — сказал другой доктор Стрэндж первому. «Что теперь недолго?» — спросил Питер. Прежде чем доктор Стрэндж смог ответить, другой рухнул обратно в грязь. Он был не совсем прозрачным, но и не таким материальным, каким был, когда Питер впервые увидел его. Это было похоже на то, что его края истекали кровью в атмосферу. «Что происходит?» – спросил Питер. «Еще одно вторжение, более или менее», – сказал другой доктор Стрэндж. Он не выглядел так, как будто ему было больно, просто слабый и слегка раздраженный всем этим. Он щелкнул пальцами в направлении одного из тел, другого доктора Стрэнджа, и камень времени появился из того мистического пространства, в котором он был спрятан. Он направил его на первого Стрэнджа, не прикасаясь к нему. «Я надеюсь, что ты прав насчет этого. Как у тебя все еще есть камень, если щелчок уже произошел?» — спросил Питер. «Он не отдал камень», — сказал первый доктор Стрэндж, кивая в сторону тела. Он был избитый в синяках, кровь стекала по его груди из зияющей раны на шее. Глаз Агамотта открытый пуст в грязи рядом с ним. Рядом с телом другого доктора Стрэнджа лежал Тони, тело прислонилось к скале, в ребрах торчало лезвие, сделанное из нанитов его костюма. Рядом с ним был другой Питер Паркер, выглядевший невероятно молодым и тошнотворно безмятежным, растянувшимся на земле. «Ваша вселенная столкнулась с нашей, как раз когда Танос щелкнул пальцами», — сказал другой доктор Стрэндж. Его голос был жестяным, как будто он доносился из старого динамика с плохим приемом. «Затем наши миры столкнулись. Вы заметили промах во времени?» — спросил первый доктор Стрэндж. «Да», — сказал Питер. «Трудно не заметить. Мне интересно, что происходит прямо сейчас?» — спросил другой Питер, снова постукивая по устройству за ухом, чтобы убрать шлем. «Корабль вон там, давайте уберемся с этой жуткой скалы смерти. Ваш корабль был поврежден в бою», — сказал Небула, глядя на разрушенное окружение. «Ты из другой вселенной, чем я?» — спросил другой Питер, смотря на Гамору в поисках согласия. «Корабль не был поврежден, корабль был в порядке. Тони Старк чуть не погиб на этом корабле, пытаясь вернуться на Землю», — сказала Небула, глядя на Питера и доктора Стрэнджа, в то время как другие Питер и Гамора просто смотрели на нее, как будто она это придумала. Антенны Мантис светились чуть ярче. «В интернете будет так много тем об эффекте Манделы, если мы сейчас смотрим на людей из трех альтернативных вселенных, разделяющих одну и ту же временную шкалу», — сказал Питер. «Я не знаю, что это такое», — сказал Небула. «Больше, чем три», — сказал доктор Стрэндж с задумчивым выражением лица. «Смотри», — сказала Гамора, указывая вверх. Денверс упала с неба, вокруг нее текла и разрывалась плазма, глаза светились почти белым, когда она парила и смотрела на них. Паучье чутье Питера вспыхнуло, и он присел, нанитовый костюм вытекал из его часов. «Приготовься», — сказал доктор Стрэндж. Это было едва заметное изменение давления воздуха, а затем все закончилось. «Мы что, только что проиграли?» — спросил другой Питер, на этот раз чисто выбритый в длинном пальто опустошителя. «Причем здесь опустошители?» — так и не поняла. «Привет, Питер Паркер», — сказала Денверс, падая на землю. Свечение плазмы быстро исчезло. «Это так круто», — сказал другой Питер Паркер, перепрыгивая через кучу мусора по пути в Денверс. «Откуда ты знаешь мое имя?» «Малыш», — осторожно сказал Тони, следуя медленнее. «Не первый Питер Паркер, которого я встречала», — сказала Денверс, улыбаясь и указывая на Питера. «Боже мой», — сказал другой Питер Паркер, широко улыбаясь. «Ты такой же, как я, малыш», — снова сказал Тони, на этот раз больше как предупреждение. Он стоял позади другого Питера Паркера, прижав руку к ребрам, где Танос направил против него нанитовое лезвие. Он выглядел раненым, уставшим. Питера словно ударило под дых, что это был мистер Старк, не тот человек, которым он стал за те 5 лет, когда Питера не существовало. Отец, который ушел из общественной жизни и в конце концов рискнул всем, но версия Тони Старка, которая еще не прошла через все это. «Привет, мистер Старк», — сказал Питер. Другой Питер Паркер повернулся, чтобы улыбнуться Тони, едва сдерживаясь, когда поймал настороженный взгляд. «Клянусь, все хорошо», — сказал другой Питер Паркер. Никакого покалывания, не знала, как еще описать паучье чутье. «Мультивселенная», — сказал Питер, указывая на планету вокруг них, как будто это могло как-то помочь объяснить. Он посмотрел на доктора Стрэнджа, но волшебник просто посмотрел на него и позволил ему вырыть словесную яму. «Реальности накладываются друг на друга, объединяются вместе из-за космической магии дерьмо. Подожди, я думал, это просто теория. Это полностью меняет наше понимание сингулярности», — сказал другой Питер Паркер, глаза которого загорелись интересом. «Боже, он был так молод. Мы говорим о системе внутренней инфляции. И как это вообще работает со всеми квантами, это безумие». «Это не очень хорошо работает, простой ответ», — сказал доктор Стрэндж. У него был такой взгляд, который появлялся, когда он думал о чем-то, связанном с мистическими искусствами, что он не хотел объяснять остальным. «Особенно, когда вы используете камни бесконечности. Это действительно круто», — сказал другой Питер Паркер. «У нас не так много времени», сказал доктор Стрэндж, подняв руки, как будто собирался произнести заклинание. «У тебя буквально камень времени на шее», сказал другой Питер с бородой. «Чувак, что происходит?» сказал гладко выбритый другой Питер. «О, нет», сказал Питер, снова почувствовав покалывание на краю сознания. «О, чувак», сказал другой Питер с бородой, наблюдая, как его гладко выбритая версия превращается в пыль. «Дыши глубоко», сказал Питер, смотря на его молодую версию с широко раскрытыми глазами. «Это будет отстой, просто дыши через это. Когда проснешься, поищи доктора Стрэнджа. Ты понимаешь, искать доктора Стрэнджа», сказал другой Питер Паркер, прерывисто дыша. Его глаза нашли мистера Старка, затем он посмотрел туда, где был чисто выбритый другой Питер, и сделал полшага назад в направлении мистера Старка. «Я не хочу, малыш», сказал мистер Старк, потянувшись за другим Питером Паркером, но он уже ушел. У мистера Старка было достаточно времени, чтобы выглядеть испуганным, а затем он тоже превратился в пыль. «В прошлый раз этого не произошло», сказал Небула. «Нет», сказал Питер, «это не сработало. У нас мало времени», сказал доктор Стрэндж. Он сделал жест, заклинание сначала засветилось оранжевым, а затем зеленым, как камень времени. Портал, высокий и продолговатый, открылся в нескольких шагах от того места, где они собрались, и Денверс прошла без колебаний. «Мой корабль», — начал другой Питер. «Забудь о корабле», — сказала Небула, шагая за Денверс. «Где это?» — спросил Питер, оглядывая комнату, в которую открылся портал. Было темно, сплошные высокие колонны и холодный камень. «Карманное измерение», — сказал доктор Стрэндж. «Вне вселенной, вне времени». «Вне времени», сказал другой Питер. «Отлично. Значит, у тебя есть время объяснить, что, черт возьми, происходит». Доктор Стрэндж вздохнул, опустив руки по бокам, и портал закрылся за ними. Без слабого света, проникающего через портал с титана, в сводчатой комнате было еще темнее. Свет был скорее тусклым свечением, чем чем-либо еще, колеблющимся, как будто он отражался от воды. «Наша вселенная», — сказал доктор Стрэндж, указывая на себя, Питера и Денверса, врезалась в другую много лет назад. Временные рамки были немного смещены, поэтому, хотя для нас прошли десятилетия с тех пор, как Танос отхватил половину вселенной, это был момент щелчка для другой вселенной. Две вселенные были запутаны. «Все снова пошло прахом, но не все сразу», — сказал Денверс. С течением времени их становилось все больше и больше. «Затем было еще одно вторжение, наше запутанное и ваше», сказал доктор Стрэндж, кивая другим Питеру, Гамморе и Богомолу. «Это было то, что заставило время ускользнуть». «Да, это было странно», сказал другой Питер. Он посмотрел на себя, разминая руки. «Я имею в виду, не жалуюсь, но очень странно». «Да», сказал доктор Стрэндж, «супер странный». «Супер странно», повторила Мантис, широко раскрыв глаза и серьезно. Ее антенны больше не светились, и Питер надеялся, что это хороший знак. «И что происходит сейчас?» — спросила Денверс, скрестив руки на груди. «И все это на Титане? Вторжение, одно за другим», — сказал доктор Стрэндж. «Я не знаю, почему. Ты можешь это остановить?» — спросил Питер. «Возможно», — сказал доктор Стрэндж. «Возможно», — повторил другой Питер. «Хорошо, вы остановите вторжение, мы остановим Таноса», сказала Денверс. «Еще раз, до того, как я был на Титане», сказал Питер, «комплекс Мстителей и Ваканда подверглись нападению. Это выглядело плохо. У древнего есть камень времени в Камар-Тадж», сказал доктор Стрэндж, «а Ванда и Вижн в Вествью». «Откуда ты это знаешь?» спросил Питер. «Магия», сухо сказал доктор Стрэндж. Питер вышел из другого продолговатого портала на пригородную улицу. Было тихо, только гул уличных фонарей и случайный крикет. Дом, который не был построен в прошлый раз, выглядел очень новым. Он все еще мог видеть линии между полосками дерна на лужайке. Он остался на улице, потому что был уверен, что Ванда или Вижн или они оба заметили, что он там. Его паучье чутье дрогнуло за несколько секунд до того, как на крыльце зажегся свет, а затем Ванда открыла дверь. Она была в пижаме, пушистых тапочках, халате. Он помахал рукой, но она не помахала в ответ, просто плотнее запахнула халат, спасаясь от вечерней прохлады. «Как ты нас нашел?» — спросила она. «Доктор Стрэндж», — сказал Питер, и он бы улыбнулся, если бы она не выглядела такой недовольной. «Он послал меня сюда, чтобы предупредить тебя». «Предупредить меня? Танос будет здесь через час», — сказал Питер. «Его армия все равно сделает это. Если у волшебника все еще есть камень времени, тогда все будет хорошо», сказала она. «Ты вспомнила, вскоре после того, как мы добрались до Ваканды», сказала она, «все это просто вернулось». «О, мы не хотим принимать в этом никакого участия», сказала она. «Мы просто хотим, чтобы нас оставили в покое. Будет вторжение», сказал Питер. «Мы все в конечном итоге возвращаемся туда, где мы были, когда мы вернулись. Ты говоришь, что я собираюсь быть в Ваканде». «Правильно», сказал Питер. «А Вижн, он не превратился в пыль», сказал Питер, затем поморщился, потому что что за слова, я имею в виду, он все еще будет здесь, или где бы он ни был, когда это произойдет. «Хорошо», сказала она. Она выглядела так, как будто поверила ему, но была недовольна, что имело смысл, потому что она могла читать мысли и все такое. «Будь осторожна», сказал Питер, смотря налево. Он не мог видеть дальше созданной ею иллюзии, но примерно знал, где находится настоящая Ванда. Он хотел, чтобы она знала, что он это имел в виду. «Ты тоже будь осторожен», сказала настоящая Ванда после долгой паузы. Иллюзия растаяла, по краям вспыхнули красные огоньки. Это был тот же дом, но недостроенный. На крыше был брезент, на окнах наклейки производителя, грязь там, где был дерн. Однако свет на крыльце все еще горел. Вижн завис, молча наблюдая в нескольких ярдах позади и над Вандой. Питер кивнул им обоим, затем немного отступил от Ванды, чтобы активировать свои наниты. Маска сформировалась на его лице, хутожил. Пятница уже проложила траекторию полета до Нью-Йорка.